за тобой. Хотя и знал, что не один такой. Я от тебя так пьян. Хотя постой, постой, постой. Ты тоже не одна на миллион. Ты красивая, ну и что с того? Эй, мозг выносила мне, выносила мозг. Эй, вау, агрессивная, тебе не понять. Эй, да, ты красивая, не вези меня. За минуту на мирок, на номера других подружек. Сама же говорила, что с тобой мы просто дружим. Нет, извини, малая, но я не твоя игрушка. Думала, такие, как ты, мне точно не найти. Заменю твой телефон на номера других. Посмотрю, оу, как много красивых девочек вокруг.